Глава 18. Кто ты, Крум? Тяжелый глубокий сон будто придавливает к постели. Сплю и не могу проснуться. Какой гадостью опоил меня Скольд? И на какие выкрутасы еще способен? Из дальних закоулков памяти внезапно выплывает лицо мужа. Бледный, больной, он лежит на высоких подушках, а рядом хлопочет Аннабель. Быстро же она смоталась на периметр. Или у меня бред? «Вставайте, мисс, быстро!» Кто-то трусит меня за плечо. «Мастер Крум зовет вас?» С трудом разлепляю веки и с ужасом смотрю на толстую бабищу в темном платье и белом фартуке. Если лицо сажей намазать, сойдет за мамушку из «Унесенных ветром». «Я подумаю об этом завтра», заявляю на автомате, и снова падаю на постель. «Не могу. Сегодня меня не кантовать». «Мисс, какая-то вы странная», — снова трусит меня мамушка. «Запомните на будущее. Если мастер Крум просит, то все бегут на полусогнутых. Вставайте сейчас же». «Дайте помереть спокойно», — прошу я, закрывая глаза. И засыпаю. Опять оказываюсь рядом с Лиамом. Осторожно выглядываю из-за портьеры. С улыбкой смотрю на мужа и на свекровь. «Ты мне не расскажешь, что все-таки случилось с моей женой?» Строго интересуется Лиам. «Я сама ничего не поняла, мой дорогой. Наш добрый принц Эрнан сперва обвинил ее в похищении Терезы Карстен, а потом в колдовстве. У нас дома был обыск. Опросили слуг, и эти дряни дали показания против твоей жены. Две дурищи заявили, что Мелисса заставила их против воли летать по воздуху. А старый маразматик Гриен, которого ты сослал в библиотеку, под присягой поклялся, что твоя жена читала книги по магии и совершала обряды». «Глупости», — морщится Лиам. «Как высший инквизитор империи, я могу заявить о полном отсутствии колдовского дара у моей жены. Она обычный человек. Видит сны, иногда срабатывает интуиция. Все остальное — бред». «Ошибаешься, дорогой мой», — поджав губы, цедит Аннабель. «Энни Смит не только дала показания, но и привела доказательства. Ее один из лакеев учит грамоте. Так вот, они оба подтвердили, что оставили букварь в гладильной. А на утро лакей нашел тетрадку в библиотеке, где с вечера занималась твоя жена». «Да мало ли», — раздраженно отмахивается Лиам. «Им проще свалить на колдовство, чем признаться в содеянном. Небось, обжимались в библиотеке и забыли там книжку. Какая грамота, мам? Энни любит таскаться по мужикам. Мне Бойт и Пол жаловались. Противная девица». «Я хочу всех рассчитать», — грозно заявляет Аннабель. «Причастна ли Мелисса к колдовству или нет? Люди Пупса мне точно не нужны в услужении». «Погоди», — останавливает ее Фергис, — «пусть пока послужат. Сослать их в деревню или на фабрику ты всегда успеешь. Во-первых, мне они нужны целыми и невредимыми, когда я выдвину жалобу на незаконный арест жены. А во-вторых, мы тем самым лишим дорогого кузена возможности обвинить нас вместе и по прайней справедливости». «Лиам, во сне или наяву, но мой муж хочет оправдать меня. Единственный человек, вставший на мою защиту и реально способный это сделать. Едва сдерживаю порыв выскочить из-за портьеры и броситься в объятия мужа, но останавливаю себя. Ему нельзя волноваться. А еще я обиделась за выходку с Изабеллой. Убеждал меня, что именно я его истинная пара, а сам укатил с любовницей на Кавказ. Тьфу, на периметр. Кстати, где же она?» Резкий стук в дверь отвлекает меня от глупых мыслей. С перепугу наступаю на портьеру. Плотная ткань мгновенно опутывается вокруг моих ног. Делаю шаг в сторону, пытаясь выбраться, но запутываюсь снова. Дергаю сильнее и с жутким грохотом падаю в комнату. А рядом со мной плюхается карниз. «Бойд, ты совсем рехнулся?» — накидывается инквизитор на своего помощника. «Так ломишься, что карнизы слетают». «Я не хотел», — мямлит здоровяк. «Но тут срочное донесение, Лиам. Мелисса сбежала из форта, а армия, полиция и личная гвардия принца Эрнена подняты по тревоге. Эту девчонку сейчас ищут все». «Эту девчонку сейчас ищут все?» — повторяет строгий раскатистый бас. «А она тут дрыхнет без задних ног. Вставай, красавица, или сдам тебя нашему пупсику». «Только не это!» Подскакиваю на кровати и разочарованно смотрю на огромного мужика, нависшего над кроватью. «Лиам?» — шепчу, не веря своим глазам. И тут же понимаю, что перепутала. Человек, как две капли воды, похож на моего мужа, только пошире в плечах. А вместо черных волос — голый череп. Мужик пристально рассматривает меня, а я, упершись взглядом в синие колючие глаза, тушуюсь. «Вы очень похожи на Лиама Фергиса», — лепечу, усаживаясь на кровати. Тру глаза, отбрасываю назад волосы. «Естественно, похож», — довольно фыркает великан. «Мы с ним вроде единокровные братья. А ты, как я понимаю, моя невестка. Добро пожаловать домой, леди». «Что? Как? Вот это поворот!» «Осторожнее, Алиса», — предупреждаю саму себя. «Как говорил мой дед, лучше медленно войти в поворот, чем экстренно в эфир последних новостей». «Не веришь?» — удивленно басит мужик. «Хочешь доказательств?» Киваю, смущаясь. И тут же комната наполняется громогласным смехом. «А у меня их нет. Придется поверить на слово». «Почему же? Верю», — слабо соглашаюсь я. А про себя думаю: «Ну какая разница?» «Твои фамильяры доложили о твоих подвигах, Алиса Фергис», — отсмеявшись, строго заявляет гигант. «Не каждый мужик врежет пупсу. Побоится. А ты просто лихая девчонка. И если ты и вправду понимаешь толк в целительстве и умеешь принимать роды, я обеспечу тебе защиту. А там Лиам вернется, пусть сам разбирается с Эрненом». «А вы...» — спрашиваю осторожно, почти намекаю, но Крум понимает с полуслова. «Наш папаша не пропустил ни одной юбки в Альнауте. Наплодил кучу детей по округе. Но только мы с Лиамом особенные. Я первенец, а он наследник титула. Меня единственного из бастардов отец признал. Списал на грехи молодости. С твоим мужем мы росли вместе, хотя это и не нравилось Аннабель. А поэтому сиди-ка ты здесь, девочка. Сможешь быть полезной нашей маленькой армии, я буду только рад». «Премного вам признательны, благородный господин Крум», — умильно причитает Аскольд. Вбегает в комнату, запрыгивает ко мне на постель. «А ты под дверью подслушивал, Скольд?» — веселится Крум и переводит быстрый взгляд на меня. «Вставай, Алиса. Я хочу познакомить тебя с Марией». «А кто это?» — спрашиваю удивленно. «Моя жена», — получаю короткий ответ. «Не копайся. Через 5 минут жду в золотом зале». «А где это?» «Фамильяр проводит». Времени хватает только отряхнуть строгое черное платье, которое надели на меня в погребальной конторе, и собрать волосы в хвост. Кстати, тут они у меня хоть густые и длинные. Красота. А в моем мире были как солома. Но лучше бы я прожила до конца жизни с тусклой паклей, чем подвергаться тут всевозможным испытаниям. Надоело. Смотрю на ноги, а на них хорошие кожаные ботинки. В меру разношенные и крепкие. Не знаю, какую покойницу обделил кузнечик Матиас, но ему от меня большое спасибо. «А где Муар?» – спрашиваю Аскольда, шагая через большой светлый холл. Замечаю вдалеке стол на возвышении. «Высокий стол? Правда?» «У него тут дела, Алиса», – фыркает шерстяная морда и быстро сворачивает подарку, украшенную золотым гербом. Видимо, личные покои хозяина дома. Кот резво бежит по винтовой лестнице, расположенной между двух каменных стен. Живо скачет по высоким ступенькам, и у меня закрадывается нехорошее подозрение. Мой кот бывал здесь раньше. Что там он плел о своей семье? Нужно вспомнить. Но мысли сбиваются, стоит мне войти в небольшую комнату, украшенную золотыми орнаментами, рассыпанными по стенам. В моем мире наверняка никто бы не удивился алебастровым наворотам. Кич, конечно, но дело вкуса. А тут наверняка эта красота стоит огромных денег. Даже у моего дорогого супруга в личных апартаментах такой роскоши не наблюдалось. В комнате жарко. В камине ревет пламя, трещат дрова. И мне хочется потянуть вниз строгий ворот черного платья, но оно застегнуто наглухо. Да и облегченный корсет, который я надевала на бал, все еще на мне. Дышать, конечно, можно, но с трудом. Хозяин дома задумчиво смотрит в узкое окно-бойницу. Широкая фигура кажется расслабленной. Крум качается с пятки на носок. Держит руки за спиной и о чем-то сосредоточенно размышляет. «Алиса пришла, господин Крум», — бодро рапортует Аскольд Автандилович. «Свободен, Скольд», — коротко бросает здоровяк и, повернувшись ко мне, объясняет. «Сейчас спустится госпожа моего сердца». «Вот нравится мне этот мужик. С первого взгляда нравится. Говорит, что думает. Весь такой цельный». А когда в комнату вплывает красивая женщина в длинном белом одеянии, я начинаю понимать Крума. В такую невозможно не влюбиться. И, будь я мужиком, давно бы лежала у ее ног. Красавица-блондинка с голубыми глазами будто стесняется своей красоты. Но от нее веет таким светом и радостью, что невозможно скрыть восхищение. «Знакомься, Мария», — басит Крум, шагнув к жене. Бережно берет ее руки в свои, целует пальцы. «Это Элис Лауэр, вдова моего старинного товарища. Он воевал под моим началом, был ранен при битве в Малагне». «Врет, как дышит», — думаю я, но прекрасно понимаю Крума. «Если приютил беглянку, то обеспечь ей хорошее алиби. Подставляться никому не хочется, даже если ты приходишься братом самому великому инквизитору». «Очень приятно», — улыбается мне Мария, и мои губы сами собой тянутся в искренней улыбке. «Я так рада, будто родню встретила». «Когда ждете малыша?» — спрашиваю, глядя на большой живот. «В любой момент, дорогая Элис», — смущается молодая женщина. «Это мои первые роды, и супруг волнуется». «А разве в округе нет повитухи?» — в ужасе спрашиваю я. «Да есть», — раздраженно бросает Крум. Помогает жене расположиться на круглой лежанке, накрывает ее ноги домотканным пледом. Указывает мне на жесткое кресло с высокой спинкой, а сам отходит к камину. Вижу, как хозяин дома с трудом подбирает слова. Видимо, отбрасывает прочь грязные ругательства. «У нас тут в замке живет одна целительница. Но ратум ей в печень, Элис. То с лестницы упадет, то во враг. А сейчас слегла с лихоманкой. Заперлась в своей хижине и орет из-за закрытой двери, что неизлечимо больна. Может, околеет к весне». Крум задумчиво чешет темечко. Переводит влюбленный взгляд на жену, а затем смотрит на меня растерянно. «Вся надежда только на тебя, дорогая Элис. В память о геройстве Фернанда Я дам тебе кров и защиту, а ты взамен позаботишься о моей жене и ребенке. Хорошенькая перспектива, но деваться некуда. Я согласна. Киваю уверенно, а сама ужасаюсь мысленно. Куда ты лезешь, Алиса? Ну какая из тебя акушерка? Мир другой. И пусть физиология та же, но ты явно не обучена принимать роды в полевых условиях. У тебя даже антисептика нормального нет. Вот и здорово. Довольно хмыкает Крум и, заметив притаившегося в углу Аскольда, окликает его грозно. «Я, кажется, велел тебе удалиться», — рявкает он. И даже делает шаг в сторону нахального кота. Но тот успевает вовремя сорваться с места и выскочить на лестницу. «Хитрован!» — весело усмехается Крум и, окинув нас с Марией задумчивым взглядом, направляется вслед за котом. «Я вас покидаю, леди. Элис, потом жду с докладом. Я очень беспокоюсь о Марии». «Ой, мамочки, теперь я придворная акушерка. Знать бы еще, с чего начинать. Есть же какие-то нерушимые правила». «Мне кажется, дорогая Элис», — взволнованно шепчет Мария, как только шаги ее мужа стихают на лестнице. «Ребенок перевернулся. То он лежал ровненько, и пяточки упирались в бока, а сейчас я их чувствую внизу. Матушка говорила, что это очень плохо. Обычно не удается спасти ни мать, ни дитя». «Глупости», — мотаю головой и добавляю деловито. «Сейчас посмотрим, Мария. Мне бы помыть руки». «Руки? Зачем?» — удивленно смотрит на меня хозяйка замка. «Гигиена прежде всего», — заявляю глубокомысленно. «Как говорил мой дед, все в руках человека, поэтому мойте их чаще». «Он, наверное, был большой ученый», — восторженно восклицает Мария и добавляет трепетно. «И философ».